Потом, после собрания, болтаясь возле картежников, он завел разговор о силе, о твердости духа и пульте в ванной. Я думал, он хочет им рассказать, как помог мне вырасти до прежнего размера, тогда они убедятся, что он не все делает ради денег. Но про меня он молчал и рассуждал до тех пор, пока Хардинг не спросил, хочет ли он еще разок примериться к пульту. Он сказал нет, но если он не может поднять, это не значит, что никто не может. Сканлан сказал, что кран, наверное, может, а человек ни за что не поднимет, а МакМерфи кивнул и сказал, может быть, но в таких делах угадать трудно. Я наблюдал, как он заманивает их, подводит к тому, чтобы они сами сказали «нет, черт возьми, никакому человеку это не под силу», и сами предложили бы спор. Я смотрел, с какой неохотой он идет на спор. Он давал им повышать ставки, затягивал их все глубже и глубже, пока не добился 5 к 1 от каждого на верном деле, а некоторые ставили по $20. И даже не обмолвился, что я при нем поднял пульт. Всю ночь я надеялся, что он не станет доводить дело до конца. А на другой день во время собрания, когда сестра объявила, что рыболовы должны будут принять специальный душ, подозревают, что у них насекомые, я надеялся, что она ему как-нибудь помешает, сразу погонит нас в душ или еще что-нибудь, что угодно, лишь бы мне не поднимать пульт. Но сразу после собрания, пока санитары не успели запереть ванную, он повел нас туда, заставил меня взяться за рычаги и поднять пульт. Я не хотел, но ничего не мог сделать. Получилось, что я помог ему выманить у них деньги. Они держались с ним дружелюбно, когда платили проигрыш, но я понимал, что они чувствуют. Они как бы потеряли опору. Я поставил пульт на место и сразу выбежал, даже не взглянув на МакМерфи. Убежал в уборную, мне хотелось побыть одному. Я увидел себя в зеркале. Он сделал, что обещал. Руки у меня опять стали большие, большие, как в школе, как у нас в поселке, а грудь и плечи широкие и твердые. И пока я смотрел на себя, вошел он. Протянул $5. «Вот тебе, вождь, на жвачку!» Я помотал головой и пошел прочь. Он схватил меня за руку. «Вождь, это просто знак благодарности. Если считаешь, что твоя доля больше...» «Нет. Убери, я не возьму». Он отступил на шаг, засунул большие пальцы в карманы и, наклонив голову на бок, посмотрел на меня снизу. Смотрел довольно долго. «Так», — сказал он, — «в чем дело? Что это вы все нос воротите?» Я не ответил. «Сделал я, как обещал. Большим тебя сделал? Так с чего я вдруг стал плохой? Вы себя так ведете, как будто я изменник Родины». «Ты всегда все выигрываешь». «Все выигрываю? Олень дурацкий, в чем ты меня обвиняешь? Был уговор, я его выполняю и только. Так че разоряться?» «Мы думали, ты не для того, чтобы выигрывать». Я чувствовал, что подбородок у меня дрожит, как бывает, когда собираешься заплакать, но не заплакал. Я стоял перед ним, и подбородок у меня дрожал. МакМерфи открыл рот, хотел что-то сказать и раздумал. Он вынул руки из карманов, двумя пальцами взялся за переносицу, словно ему жали очки, и закрыл глаза. «Выигрывать, елки зеленые», — сказал он с закрытыми глазами. «Слыхал? Выигрывать!»